ее историческая память, Улисс — итог мировой литературы, вспоминающий все свое прошлое. Толстой же пишет так, как будто до него ничего не писали вовсе.